Основные принципы массажа. Массаж возник в глубокой древности. Слово «массаж» происходит от греческого слова, что означает «месить», «мять», «поглаживать». Массаж как метод лечения применялся уже в третьем тысячелетии до нашей эры в Китае, затем в Японии, Индии, Греции, Риме. Записи о массаже появляются и у арабов. Из глубины веков до нас дошло и описание лечебных методик акупунктуры, акупрессуры, надавливаний на определенные точки тела. Памятники древности, такие как сохранившиеся алебастровые барельефы, папирусы, на которых изображены различные массажные манипуляции, свидетельствуют о том, что ассирийцы, персы, египтяне и другие народы хорошо знали и пользовались приемами массажа и самомассажа. Рисунок 1. Расположение линий наибольшего сопротивления растяжению отдельных участков кожи по Бенингофу. В Европе в средние века массаж не применялся из-за преследования инквизиции. Только в период Возрождения снова возник интерес к культуре тела и массажу. В России в XVIII веке массаж пропагандировал Мудров. В XIX веке развитию массажа способствовали работы шведского специалиста Линга, создателя шведского массажа. Большая заслуга в распространении массажа принадлежит Заблудовскому. Предложенная им техника массажа сохранила свое значение и в наши дни. Среди основоположников лечебного и спортивного массажа в нашей стране следует упомянуть Щербака, Вербова, Саркизова, Сирозини и других. В наше время в России массаж применяют практически во всех лечебных и оздоровительных учреждениях. Методика массажа и самомассажа, построенная с учетом клинико-физиологических, а не анатомо-топографических принципов, является эффективным средством лечения, восстановления работоспособности, снятия усталости, а главное, служит для предупреждения и профилактики заболеваний, являясь активным средством оздоровления организма. Виды массажа. Массаж – это дозированное механическое рефлекторно-осознанное раздражение поверхности нашего тела с целью удовольствия, оздоровления и излечения недугов. Массаж может быть общим и местным. В зависимости от задач различают следующие виды массажа. Гигиенический, косметический, лечебный, спортивный, самомассаж. Гигиенический массаж. Этот вид массажа – активное средство профилактики заболеваний, сохранения работоспособности. Он назначается в форме общего массажа или массажа отдельных частей тела. При его выполнении используют различные приемы ручного массажа, специальные аппараты, используется также самомассаж в сочетании с утренней гимнастикой, в сауне, в русской бане, в ванне, под душем. Одна из разновидностей гигиенического массажа, косметический, применяется при патологических изменениях кожи лица и как средство предупреждения ее старения. Лечебный массаж. Этот вид массажа является эффективным методом лечения различных травм и заболеваний. Различают следующие его разновидности. Классический – применяется без учета рефлекторного воздействия и проводится вблизи поврежденного участка тела или непосредственно на нем. Рефлекторный – его проводят с целью рефлекторного воздействия на функциональное состояние внутренних органов и систем, тканей. При этом используют специальные приемы, воздействуют на определенные зоны, дерматомы. Соединительно-тканный. При этом в виде массажа воздействует в основном на соединительную ткань, подкожную клетчатку. Основные приемы соединительно-тканного массажа проводят с учетом направления линии Бенингофа. Рисунок 2. Периостальный. При этом в виде массажа путем воздействия на точки в определенной последовательности вызывают рефлекторные изменения в надкостнице. Точечный. Разновидность лечебного массажа, когда локально воздействует расслабляющим или стимулирующим способом на биологически активные точки, зоны, соответственно, показаниям при заболевании или нарушении функций или боли, локализованной в определенной части тела. Аппаратный. Проводят с помощью вибрационных, пневмовибрационных, вакуумных, ультразвуковых, ионизирующих приборов. Применяют также разновидности бара электростимуляционного и других видов массажа, аэроионный, различные аппликаторы. Лечебный самомассаж. Проводится самим больным, может быть рекомендован лечащим врачом, медсестрой, специалистом по массажу, ЛФК. Выбираются наиболее эффективные для воздействия на данную область тела приемы. Спортивный массаж. Этот вид массажа разработан и систематизирован профессором Саркизовым Сирозини. Соответственно, задачам выделяют следующие его разновидности. Гигиенический – тренировочный и восстановительный, предварительный. Гигиенический массаж обычно производит сам спортсмен ежедневно, одновременно с утренней гимнастикой, разминкой. Тренировочный массаж производится для подготовки спортсмена к наивысшим спортивным достижениям в более короткое время и с меньшей затратой психофизической энергии. Используется во всех периодах спортивной подготовки. Методика тренировочного массажа зависит от задач, особенностей вида спорта, характера нагрузки и других факторов. Таблица 1. При общем тренировочном массаже спортсмена массируют в определенной последовательности. Рисунок 3. Продолжительность ручного массажа отдельных областей и частей тела примерно следующая. Спины, шеи, надплечья, ягодичной, поясничной области – 8 минут. Бедра, коленных суставов, голени, голеностопных суставов, стопы – 16 минут. Плеча, локтевых суставов, предплечья, лучезапястных суставов, кисти, пальцев – 14 минут. Груди, живота – 7 минут. Общий массаж начинают с предварительного. Его применяют для нормализации состояния различных органов и систем спортсмена перед предстоящей физической нагрузкой. В зависимости от задач различают следующие разновидности предварительного массажа. Разминочный. Выполняют перед учебно-тренировочным занятием или выступлением на соревнованиях, когда необходимо поддержать и повысить тонус организма к моменту выполнения упражнения, учитывая при этом специфику вида спорта. Согревающий. Применяют при охлаждении организма или отдельных частей тела спортсмена, используя при этом различные растирания, мази, фенолгон, дальпик, слоанс, эвкамон, никофлекс и другие. Мобилизующий. Применяют для мобилизации всех ресурсов организма спортсмена – физических, психических, технических и других, в сочетании со словесным внушением. Восстановительный массаж. Вид спортивного массажа, который применяется после разного рода нагрузок – физической, умственной и при любой степени утомления, усталости для максимально быстрого восстановления различных функций организма спортсмена и повышения его работоспособности. Кратковременный восстановительный массаж проводят в перерыве длительностью в 1-5 минут. Между раундами, во время замены в спортивных играх, во время отдыха между попытками, подходами к снарядам. Основными задачами кратковременного восстановительного массажа являются снять чрезмерное нервно-мышечное и психическое напряжение, расслабить нервно-мышечный аппарат и создать условия для оптимально быстрого восстановления организма, устранить имеющиеся болевые ощущения, повысить общую специальную работоспособность как отдельных частей тела, так и всего организма. Восстановительный массаж в перерыве равным 5-20 минутам. Проводятся между таймами у футболистов, борцов, гимнастов, легкоатлетов. При этом выполняют приемы массажа с учетом специфики вида спорта, времени до последующей нагрузки, утомленности организма, психического состояния. Наибольший эффект можно получить от восстановительного массажа в течение 5-10 минут в сочетании с контрастным душем. Восстановительный массаж в перерыве от 20 минут до 6 часов применяется у прыгунов в воду, борцов, гимнастов, легкоатлетов и других спортсменов. В зависимости от состояния спортсмена, его целесообразно проводить за два сеанса. Первый длится 5-12 минут, при этом массируют те группы мышц, которые несли основную нагрузку при данном виде спорта. Второй сеанс — от 8 до 20 минут. При этом массируют не только группы мышц, несших максимальную нагрузку, но также части тела, расположенные выше и ниже этих мышц. При многодневных соревнованиях восстановительный массаж применяют в таких видах спорта, как борьба, бокс, лыжный спорт, фигурное катание, шахматы и других, когда пассивный отдых не снимает накопившегося утомления и не дает желаемого эффекта восстановления. Данный вид восстановительного массажа проводят сеансами. В его задачи входят снять нервно-мышечное и психическое напряжение, в предельно короткое время восстановить и повысить работоспособность спортсмена, содействовать нормализации ночного сна. В выходные дни, дни отдыха от соревнований, спортсмены стремятся восстановить свои силы, повысить работоспособность, используя восстановительный массаж. 1-3 сеанса. После завершения соревнований комплекс медико-биологических средств восстановления включает в себя разновидности восстановительного массажа, ручного, вибрационного, ультразвукового, в сочетании с баней, гидромассажем, аэроионотерапией и другими видами воздействий. Самомассаж. В повседневных условиях далеко не всегда есть возможность воспользоваться услугами специалиста по массажу. В таких случаях можно применить самомассаж. Приступая к освоению методики самомассажа, необходимо соблюдать следующие правила. Все движения массирующей рукой совершать по ходу тока лимфы к ближайшим лимфатическим узлам. Верхние конечности массировать по направлению к локтевым и подмышечным лимфатическим узлам. Нижние конечности массировать по направлению к локтевым и паховым лимфатическим узлам. Грудную клетку массировать спереди и в стороны по направлению к подмышечным впадинам. Шею массировать к низу по направлению к надключичным лимфатическим узлам. Поясничную и крестцовую области массировать по направлению к паховым лимфатическим узлам. Сами лимфатические узлы не массировать. Стремиться к оптимальному расслаблению мышц массируемых частей тела. Руки и тело должны быть чистыми. В некоторых случаях самомассаж можно проводить через тонкое хлопчатобумажное или шерстяное белье. Необходимо отметить, что самомассаж требует от массирующего значительной мышечной энергии, создает большую нагрузку на сердце и органы дыхания, как и всякая физическая работа, вызывая при этом накопление в организме продуктов обмена веществ. К тому же при его выполнении нет свободы в движениях, да и отдельные манипуляции затруднены. Тем самым ограничивается рефлекторное воздействие массажа на организм. Самомассаж можно проводить в любое время суток, в любой удобной позе. За письменным столом, на сидении автомобиля, в лесу во время похода, на пляже, в бане и так далее. Зная основы точечных воздействий, можно эффективно предупреждать различные нарушения функции организма и заболевания. Гигиенические основы проведения массажа. Помещение для проведения массажа должно быть сухим, светлым, освещенность 120-150 лк. Оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей 2-3-кратный обмен воздуха в час. Желательно иметь отдельный массажный кабинет площадью около 18 квадратных метров. В нем должны находиться устойчивая, обитая дерматином, с подкладкой из поролона или слоя морской травы, массажная кушетка. По возможности, с тремя подвижными плоскостями и электроподогревом. Длиной 1,85-2 метра. Шириной 0,5-0,6 метра. Высотой 0,5-0,7 метра. Рисунок 4. Круглые валики, обитые дерматином. Длиной 0,6 метра, диаметром 0,25 метра. Столик для массажа, обитый дерматином, размерами 0,8-0,6-0,35 метра. Шкаф для хранения чистых простыней, халатов, полотенец, мыла, талька, массажных приборов, аппаратов, лампы Solux и других необходимых приспособлений, используемых при массаже. Аптечка первой помощи, в которой находятся вата, стерильные бинты, спиртовой раствор йода, лейкопластырь, вазелин борный, дезинфицирующая мазь, нашатырный спирт, камфорно-валерьяновые капли, мази, растирки, присыпки, эластичный бинт. Раковина с подводкой холодной и горячей воды. Пол в кабинете должен быть деревянным, покрашен или покрыт линолеумом, температура воздуха от плюс 20 градусов до плюс 22 градусов. Относительная влажность не выше 60%. В кабинете желательно иметь песочные или процедурные часы, аппарат для измерения артериального давления, секундомер, динамометр кистевой, магнитофон. Более подробные правила эксплуатации и перечень оборудования массажных кабинетов изложены в справочнике по охране труда для работников здравоохранения. Москва, медицина, 1975 год. Требования к массируемому. Перед массажем желательно принять теплый душ или обтереться влажным полотенцем, насухо вытереться, обнажить только массируемую часть тела так, чтобы одежда не мешала массажу. При значительном волосяном покрове можно массировать через белье или применять кремы, эмульсии. Ссадины, расчесы, царапины и другие повреждения кожи необходимо предварительно обработать. Для наибольшего эффекта массажа необходимо добиться полного расслабления мышц массируемой области. Такое состояние наступает в так называемом среднем физиологическом положении, когда суставы конечностей согнуты под определенным углом. Рисунок 5. Требования к массажисту. В правилах поведения массажиста необходимо выделить два основных аспекта владения массажем – психологический и технический. К психологическому относятся внимательность, терпеливость, тактичность, дружелюбие, спокойствие и уверенность в правильности выполнения плана сеанса массажа с учетом состояния массируемого. К техническому — умение выполнять любой вид массажа, выбирать наиболее эффективные приемы, соблюдать рациональную последовательность основных и вспомогательных приемов массажа, учитывать адекватность ответной реакции больного на проведенный сеанс или курс массажа. Правила работы массажиста. Необходимо установить отношение доверия между массируемым и специалистом, что достигается умением последнего наладить хороший контакт с пациентом. От этого часто зависит успех лечения. Работа массажиста связана с большой физической нагрузкой, поэтому нужно обращать внимание на предупреждение у него патологических изменений в области шейного и поясничного отделов позвоночника, появление застойных явлений в нижних конечностях, чтобы предотвратить появление профессиональных заболеваний. Плечо-лопаточный периартрит, плоскостопие, варикозное расширение вен, тендовагиниты, миозиты, радикулиты. Для этого необходимо выполнять специальные упражнения на релаксацию. Отдыхать следует сидя. Массажист должен хорошо знать анатомию, физиологическое воздействие отдельных приемов массажа, уметь проводить диагностическое пальпаторное обследование, обладать развитым осязанием. Необходимо соблюдать гигиенические требования. Коротко стричь ногти, при жирной коже рук использовать питательные кремы томатный, Виктория и другие. При сухой коже, шелушение, применять кремы велюр, персиковый, утро, нектар. Вода при мытье рук должна иметь температуру 18-20 градусов. Если кожа рук от частого мытья становится сухой, то следует применять мыло косметическое, спермацетовое, глицериновое, вазелиновое, янтарь. Одежда должна быть свободной, на руках не должно быть предметов, которые могут травмировать кожу массируемого. Обувь лучше иметь на низком каблуке. Следует выбирать наиболее удобную рабочую позу, сохранять правильный ритм дыхания, работать обеими руками, вовлекая в работу только те мышцы, которые выполняют данный прием массажа. После уточнения жалоб пациента и определения состояния его тканей, необходимо совместно с врачом определить методику массажа с учетом клинических форм поражения, особенности основного и сопутствующего заболеваний. Если массажист при проведении курса считает необходимым внести какие-либо коррективы в его выполнение, что может быть вызвано появлением отрицательных реакций пациента на отдельные манипуляции или появлением новых клинических признаков заболевания, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. В массажном кабинете должна быть абсолютная тишина, и только по желанию массируемого можно включить музыку или вести беседу, учитывая при этом состояние пациента, стараясь не вызвать у него отрицательных эмоций, не утомлять и прислушиваться ко всем ответным реакциям пациента на различные манипуляции. Массируемый может находиться в положении сидя, лежа на спине, животе, на боку, иногда стоя. Рисунок 6. При проведении массажа мышцы пациента должны быть полностью расслаблены. Для массажиста должна быть обеспечена твердая опора. Массажист и пациент должны находиться в удобных положениях. Основные рекомендации по проведению массажа в различных областях тела представлены в таблице 2. Методика. Массаж можно проводить непосредственно в пораженной области или выше ее при отеках, резких болях, а также симметрично очагу поражения, при невозможности проведения непосредственных манипуляций в этой области. Гипс, фиксирующая повязка, нарушение целостности кожного покрова. Процедура массажа, так же как и самомассажа, состоит из трех этапов. Первый – вводный. В течение 1-3 минут щадящими приемами подготавливают массируемого к основной части процедуры. Второй – основной. В течение 5-20 минут и более применяют дифференцированный целенаправленный массаж, соответствующий клинико-физиологическим особенностям заболевания. Третий – заключительный. В течение 1-3 минут снижают интенсивность специального воздействия. При этом нормализуются все функции организма, проводят дыхательные упражнения, при необходимости, при лечении неврита лицевого нерва, наличии гипсовой повязки, применяют идиомоторные движения с посылом волевых импульсов, артикулярную гимнастику. Рисунок 7. Массаж не должен вызывать усиление боли. После него должны появиться ощущения тепла, комфорта, расслабления. Расслабленности в массируемой области, улучшение общего самочувствия, увеличение подвижности суставов, сонливость, дыхание может становиться легче и свободнее. Длительность сеанса, в зависимости от показаний, может быть от 3 до 60 минут. Массаж назначают ежедневно или через день, в зависимости от возраста и состояния пациента, а также области тела, подвергаемой массажу. По показаниям, массаж проводят 2-3 раза в неделю, сочетая с ваннами, ультрафиолетовым облучением и другими видами комплексного лечения. Курс массажа включает от 5 до 25 процедур в зависимости от тяжести заболевания и состояния массируемого. Перерывы между курсами могут длиться от 10 дней до 2-3 месяцев. В каждом случае это решается индивидуально. Число процедур после перерыва в зависимости от состояния пациента может быть уменьшено или увеличено. Курс массажа условно делится на 3 периода. Первый – вводный. 1-3 процедуры, необходимые для выяснения ответной реакции организма на массаж. Уменьшение боли, появление сонливости, легкости и свободы движений. В этом периоде выясняют переносимость отдельных массажных манипуляций, стремятся воздействовать на весь организм в целом, не выделяя рефлекторные области. Второй. Основной. Начиная с 3-й, 4-й и до 20-й, 23-й процедуры применяют строго дифференцированную методику массажа с учетом клинической картины, физиологического состояния массируемого и особенностей его заболевания, обращая при этом внимание на функциональные изменения в массируемых областях тела. В этом периоде постепенно от процедуры к процедуре увеличивают интенсивность воздействия. Третий, заключительный, состоит из 1-2 процедур. Если это необходимо, можно обучить пациента самомассажу, показав рациональный комплекс и последовательность приемов для отдельных областей тела, выполнению дыхательных упражнений, а также рекомендовать физические упражнения для самостоятельных занятий с применением массажеров, массажных аппаратов и бальнеологических процедур. Норма времени по массажу определяется продолжительностью в минутах или по количеству массажных единиц на данную процедуру. Таблица 3. Показания и противопоказания к применению, назначению массажа. Массаж и самомассаж показаны всем здоровым людям. Их применяют также при различных заболеваниях. Массаж и самомассаж могут быть применены как отдельно, так и в сочетании с другими видами лечения. Показания к назначению массажа в различные периоды заболевания или состояния человека широки. Здесь приведены общие показания. В соответствующих разделах дается полная характеристика разновидностей массажа при различных заболеваниях. Показания. Заболевания сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, в том числе после хирургического лечения, постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь и артериальная гипотензия, функциональные нейрогенные расстройства сердечно-сосудистой системы, миокардидистрофия, инфекционно-аллергический миокардит, пороки сердца, заболевания артерий и вен. Заболевания органов дыхания. Ангина, фарингит, ларингит, ринит вазомоторный и аллергический, хронические неспецифические заболевания легких, хроническая пневмония и бронхит, эмфизема легких, пневмосклероз, бронхиальная астма вне стадии обострения, плеврит. Травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата. Ревматоидный артрит и другие повреждения сумочно-связочного аппарата сустава. Вывихи, тендинит, тендогенит, паратинонит, периостит, дистрофические процессы в суставах, анкилозирующий спондилоартрит, остеохондроз различных отделов позвоночника, ушибы, растяжение связок, искривление позвоночника, плоскостопие, нарушение осанки. Заболевания и повреждения нервной системы. Травмы нервной системы, последствия нарушенного мозгового кровообращения, остаточные явления полиомиелита со спастическими и вялыми параличами, церебральный атеросклероз с хронической недостаточностью мозгового кровообращения, детские церебральные параличи, невралгии, невриты, плекситы, радикулиты при дегенеративных процессах в межпозвоночных дисках, паркинсонизм, диэнцефальные синдромы, солериты, полиневриты. Заболевания органов пищеварения вне фазы обострения, колиты, дискинезии кишечника, гастриты, опущение желудка, гастроптоз, язвенная болезнь, без наклонности к кровотечению, заболевания печени и желчного пузыря, дискинезии желчного пузыря, а также состояние после холецистокомии и операций по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Воспалительные заболевания мужских и женских половых органов в подострой и хронических стадиях. хронический уретрит, простатит, везикулит, неправильные положения смещения матки и влагалища, анатомическая неполноценность матки, врожденная и приобретенная, ее функциональная неполноценность, анатомофункциональная недостаточность связочного аппарата тазового дна, боли в области крестца, копчика, в области матки и яичников в межменструальный период. Заболевания кожи, сиборея волосистой части головы, угревая сыпь лица и туловища, псориаз, красный плоский лишай, склеродермия, ихтиоз, выпадение волос, нейродермит. Болезни уха, горла, носа. Ангина, фарингит, ларингит, ринит, носовое кровотечение. Заболевания глаз. Глаукома, кератит, конъюнктивит, неврит зрительного нерва. Нарушение обмена веществ. Излишняя полнота, диабет, подагра. Массаж применяют также при головной боли и нарушении сна, половой слабости, при заболеваниях зубов и повышенной раздражительности. Применение массажа и самомассажа широко показано при различных недомоганиях. Противопоказания. Массаж и самомассаж противопоказаны при острых лихорадочных состояниях, острых воспалительных процессах, кровотечениях и наклонности к ним, при болезнях крови, гнойных процессах любой локализации, различных заболеваниях кожи, инфекционной грибковой этиологии, гангрене, остром воспалении, тромбозе, значительном варикозном расширении вен, трофических язвах, атеросклерозе периферических сосудов, тромбангите в сочетании с атеросклерозом мозговых сосудов, аневризмах сосудов, тромбофлебите, воспалении лимфатических узлов, активной форме туберкулеза, сифилисе, хроническом остеомиелите, доброкачественных и злокачественных опухолях различной локации, до хирургического лечения. Противопоказаниями к назначению массажа являются также нестерпимые боли после травмы, каузалгический синдром, психические заболевания, недостаточность кровообращения третьей степени, гипертензивные и гипотензивные кризы, тошнота, рвота, боли невыясненного характера при пальпации живота, бронхоэктазы, легочная, сердечная, почечная, печеночная недостаточность. Необходимо подчеркнуть, что в ряде случаев противопоказания к назначению массажа и самомассажа носят временный характер и имеют место в основном периоде болезни или при обострении хронического заболевания. Вопросы, связанные с назначением массажа, требуют соблюдения медицинской этики, такта. При назначении массажа врач должен указать, в каком сочетании с другими процедурами следует применять его разновидности. Должен постоянно наблюдать за больным, а массажист должен сообщать врачу обо всех отклонениях. Такой подход к применению массажа делает этот метод наиболее эффективным при лечении различных заболеваний и повреждений. Действие массажа на организм. Покров человеческого тела, глубоко расположенные ткани, подкожная клетчатка, мышцы, надкостница, а также внутренние органы образуют единое функциональное целое. В связи с этим специалисту по массажу необходимо знать строение, функции тканей и систем человеческого организма. Кожа. Кожный покров находится в непосредственном соприкосновении с внешней средой и активно участвует в жизнедеятельности организма. Это огромное рецепторное поле. В коже содержатся нервные волокна и их окончания, сосуды, мышцы, потовые сальные железы и другие образования. Чистая, здоровая кожа участвует в дыхании, кровообращении, регуляции тепла, в обмене веществ, выработке ферментов и медиаторов, очищении организма от вредных шлаков и избыточного количества воды. То есть кожа функционирует как вспомогательные легкие, сердце, печень, почки. В сутки кожа выделяет 650 грамм пота. Это 27% от суточного объема воды, выделяющейся из организма. Большое количество солей и около 10 грамм углекислого газа. При нагрузке кожа может выделить за 1 час до 3,5 литров пота. При определенных условиях расширенные сосуды кожи способны вместить дополнительный объем более 1 литра крови. Объем, циркулирующий в организме крови, составляет около 5 литров. Кожа – сложнейшая чувствительная система. В ней содержится свыше 3 миллионов болевых рецепторов. Подсчитано, что в среднем на одном квадратном сантиметре кожи расположены 2 тепловые, 12 холодовых, 25 осязательных и 150 болевых точек. Кожа состоит из 3 слоев – эпидермиса, собственно кожи, дермы и подкожной клетчатки, рисунок 8. Эпидермис является наружным слоем кожи, который осуществляет непосредственную связь тела с внешней средой и состоит из 5 слоев. Нижний его слой, базальный, состоит из эпидермоцитов, делящихся клеток. Клетки последующих слоев являются производными этих клеток. Кроме них, в этом слое располагаются клетки, вырабатывающие пигмент меланин, от содержания которого зависит цвет кожи. Над ним находится шиповатый слой, в котором находится несколько рядов клеток кубической и ромбовидной формы. Над ним находится зернистый слой, состоящий из одного или нескольких слоев клеток с ровными контурами. На ладонях и подошвах зернистый слой значительно утолщен и содержит 4-5 рядов клеток. Первые два слоя эпидермиса, базальный и шиповатый, называют слизистым, мальпигиевым слоем. Над зернистым находится блестящий слой, состоящий из 2-3 рядов плоских клеток. Он хорошо развит на ладонях и подошвах, но не виден на красной кайме губ и на крайней плоти полового члена. Самый поверхностный слой эпидермиса, роговой, содержит полностью роговевшие безъядерные клетки, роговые пластинки. Дерма бедна клетками и представляет собой плотную соединительную ткань, богатую эластическими и коллагеновыми волокнами, что и придает коже эластичность, прочность. В этом слое содержится большое количество кровеносных сосудов, образующих две сети — глубокую и поверхностную, которые обеспечивают питание эпидермиса. Подкожная жировая клетчатка представляет собой рыхлую сеть многочисленных волокон соединительной ткани, в которой находятся жировые клетки. Этот слой имеет различную толщину в зависимости от места расположения. Так, на животе, ягодицах, ладонях, подошвах она хорошо развита, а на крайней плоти полового члена, ушных раковинах, кайме губ слабо. Подкожная жировая ткань защищает организм от ушибов, переохлаждения. Кровеносные лимфатические сосуды, нервные окончания, волосяные мешочки, фолликулы, потовые сальные железы, мышцы расположены в дерме и подкожной жировой ткани. Артериальные сосуды идут к коже в 3 ряда. Одни питают подкожный жировой слой и подвижную область кожи, другие — жировую клетчатку и потовые железы. Третьи питают сосочки, волосяные мешочки и сальные железы. Затем кровь по капиллярам поступает в вены, которые образуют 4 сети. 2 расположены под сосочками, 3 в глубоком слое кожи, 4 в подкожной клетчатке. Лимфатическая система кожи состоит из 2 сетей лимфатических капилляров и 2 отделов отводящих лимфатических сосудов. Отводящие лимфатические сосуды кожи впадают в региональные лимфоузлы. В коже много нервных окончаний и нервов. Кожные железы, несмотря на их малый размер, выполняют важные функции. Потовые железы, больше всего на ладонях, подошвах, выделяют секрет, пот, представляющий собой жидкость, содержащую около 1% сухого остатка, соли и прочего, и 99% воды. Сальные железы — это маленькие мешочки, локализующиеся в области волосяного мешочка. При каждом волосе имеется несколько сальных желез, их протоки открываются в верхнюю расширенную часть волосяного фолликула — воронку. Сальные железы находятся в верхней трети, собственно, кожи, и их нет на подошвах, ладонях. В течение дня сальные железы выделяют до 2-4 грамм жира, который распределяется по поверхности кожи, что обеспечивает мягкость, эластичность эпидермиса и предохраняет волосы и кожу от высыхания и одновременно не пропускает жидкость. Сало служит для смазки кожи, предохраняет ее от трещин, сухости и ослабляет трение между складками кожи. Волосы на коже бывают длинные, щетинистые, пушковые. Они защищают ту или иную часть тела от загрязнения, термических, химических и других воздействий. Проницаемость кожи в различных слоях ее не одинакова. Так, роговой, блестящий и зернистый слои менее проницаемы, а вот в собственно коже и в подкожной жировой ткани вследствие наличия сети сосудов способность кожи к всасыванию значительно повышена. Массаж кожи не только воздействует на ее различные структурные слои, но влияет на ЦНС через многочисленные экстра- и интрарецепторы. При массаже механическим путем удаляются с кожи отжившие клетки, что значительно улучшает кожное дыхание и усиливает выделение продуктов распада. При массаже кожные сосуды расширяются, кровообращение улучшается, активизируется питание кожи и деятельность заложенных в ней желез. Выделяются гистамин, ацетилхолин, отчего расширяются кожные сосуды, усиливается кровоток. Повышается тонус кожи, она становится гладкой, эластичной, упругой, розовой, чистой. Многообразие рецепторов, заложенных в коже, позволяет достичь положительных результатов при лечении различных заболеваний при непосредственном воздействии на определенные локальные области кожи, соответствующие участки проекции отдельных внутренних органов. Мышечная система. Скелетные мышцы, рисунок 9.1 и 9.2, которых более 400, составляют активную часть аппарата движения человека. В целом они составляют около трети всей массы тела. Масса мышц, расположенных на конечностях, равняется 80% от общей массы мышечной системы. Функции мышц строго определены. Каждая мышца имеет известную величину, форму, находится в определенных топографических отношениях с окружающими ее тканями и совершает работу, полностью зависимую от условий кровообращения и иннервации. Мышца сокращается под влиянием импульсов, которые передаются к ней по эфферентным двигательным центробежным путям от ЦНС. Мышцу также иннервируют и центростремительные, чувствительные, афферентные нервы, окончаниями которых являются проприорецепторы. В зависимости от состояния мышечных волокон, сокращение, растяжение, возбуждение проприорецепторов изменяется. Мотонейрон, двигательный, эфферентный нерв, подходя к мышце, разветвляется на множество окончаний, синапсов, посредством которых каждое мышечное волокно связано с ЦНС. Мышцы обладают способностью к укорочению, растяжению, а также вязкостью, которая обусловлена внутренним трением частицы мышечной ткани. Многочисленная группа мышц начинается от костей, иногда от фасций, и прикрепляется к костям. Различают мышцы туловища, головы, конечностей. Мышцы туловища разделяются на задние, мышцы спины, затылка и передние, груди, шеи, живота. Массажному воздействию можно подвергать обширные мышечные группы. Под действием различных массажных манипуляций возрастает электрическая активность мышц, меняются их упруговязкие свойства, значительно меняются окислительно-восстановительные процессы, увеличивается приток кислорода. Масса массируемых мышц становится больше. Повышается газообмен, увеличивается выделение углекислого газа азота. Система кровообращения. Служит для обеспечения постоянной циркуляции крови и лимфы, посредством которых осуществляется снабжение органов и тканей питательными веществами и кислородом, выделение из них продуктов обмена, гуморальная регуляция и другое. Кровеносная система, рисунок 10, состоит из сердца кровеносных сосудов, артерии, капилляры, вены. Сердце представляет собой четырехкамерный полый мышечный орган, производящий ритмические сокращения, систола, и расслабление, диастола, благодаря чему происходит движение крови по сосудам. Сердце — центральная насосная станция кровообращения. При каждом ударе в аорту выбрасывается 50-70 мл крови. При частоте сокращений 70 в минуту это составляет 4-5 литров. Сердце имеет два предсердия и два желудочка. В правой половине, правом предсердии и правом желудочке, течет венозная кровь. В левой — артериальная. Работа сердца происходит в три фазы. Первая — сокращение обоих предсердий, в результате чего кровь из предсердий поступает в желудочки. Второе — сокращение обоих желудочков, при этом кровь из левого желудочка поступает в аорту, из правого желудочка — в легочный ствол, а предсердия расслабляются и принимают кровь из входящих в них вен. Третье — пауза, во время которой сердечная мышца отдыхает. В правое предсердие впадают верхняя и нижняя полые вены, веничная пазуха, синус и мелкие венозные сосуды, наименьшие вены сердца. При сокращении желудочков кровь изгоняется из правого желудочка в легочный ствол. В левое предсердие впадают 4 легочные вены, по 2 с правой и левой сторон. По этим венам в предсердие берет свое начало аорта, от которой, в свою очередь, отходят артерии. Артерии — это сосуды, по которым течет кровь в направлении от сердца к органам. Все артерии, в зависимости от их диаметра, можно разделить на крупные, средние и мелкие. По отношению к органу различают артерии экстраорганные и интраорганные. Самые тонкие артериальные сосуды называются артериолами. Они переходят к капиллярам. Капилляры — это мельчайшие кровеносные сосуды, через стенки которых осуществляются все обменные процессы между кровью и тканями. Они располагаются в виде сетей в тканях всех органов и связывают артериальную систему с венозной. Количество капилляров в разных органах не одинаково и колеблется в пределах от нескольких десятков до нескольких тысяч на 1 квадратный миллиметр ткани органа. Необходимо отметить, что одновременно функционируют не все капилляры, а лишь 1/20-1/50 часть. Количество функционирующих капилляров зависит от состояния органа. Нефункционирующие в данный момент капилляры сужены и не пропускают форменных элементов крови – эритроциты, лейкоциты и другие. Кровеносные капилляры переходят в венулы. Между артериолами и капиллярами имеются переходные сосуды – прекапилляры, а между капиллярами и венулами – посткапилляры. Сосуды – артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры и венулы – составляют микроциркуляторное русло, движение крови в котором носит название микроциркуляция. Вены – это сосуды, по которым течет кровь в направлении от органов к сердцу. По сравнению с артериями, в венах кровь течет в обратном направлении, то есть из меньших сосудов в более крупные. В каждом органе самые мелкие венозные сосуды, венулы, дают начало внутриорганной системе вен, из которых кровь оттекает во внеорганные вены, собирающие кровь из разных органов и областей тела в самые крупные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, впадающие в сердце. В левое предсердие впадают также и легочные вены. В отличие от артерий, большинство вен снабжены клапанами, препятствующими обратному оттоку крови. Стенки артерий и вен снабжены нервами, чувствительными и двигательными, и нервными окончаниями. Все кровеносные сосуды объединены в большой и малый круг кровообращения. Большой круг кровообращения начинается аортой, которая выходит из левого желудочка и несет через свои ветви артериальную кровь ко всем органам тела. Рисунок 11. И заканчивается полыми венами. Малый круг, легочный, начинается легочным стволом, который выходит из правого желудочка и доставляет через свои ветви, легочные артерии, венозную кровь в легкие. При прохождении по кровеносным капиллярам легких венозная кровь превращается в артериальную, которая оттекает по четырем легочным венам. Этими венами, впадающими в левое предсердие, малый круг кровообращения заканчивается. Специалисту по массажу необходимо знать, что легочный ствол находится в переднем средостении и несет венозную кровь. По выходе из правого желудочка под дугой аорты он делится на правую и левую легочные артерии. Каждая легочная артерия идет к воротам соответствующего легкого, где делится по числу легочных долей. Затем сосуды делятся на более мелкие. Легочные вены выходят по две из каждого легкого через их ворота и впадают в левое предсердие. Они несут артериальную кровь, которая оттекает из прилегающих к легочным альвеолам капилляров через венулы и более крупные внутриорганные венозные сосуды. Кроме легочных артерий, легочных вен и внутриорганных внутрилегочных разветвлений, имеются бронхиальные артерии, вены и их разветвления внутри легких, относящиеся к большому кругу кровообращения. От дуги аорты отходят крупные ветви, плечеголовной ствол, левая общая сонная артерия и левая подключичная артерия. Эти сосуды несут кровь к передней грудной стенке. Плечеголовной ствол делится на правую общую сонную и правую подключичную артерии. Общая сонная артерия парная и делится на наружную и внутреннюю сонные артерии. От наружной сонной артерии отходят многочисленные ветви: лицевая, затылочная, грудинно-ключично-сосцевидная, верхнечелюстная, поверхностная височная и многие другие. Внутренняя сонная артерия дает глазничную артерию, а затем делится на переднюю и среднюю артерии мозга, заднюю соединительную артерию и артерию сосудистого сплетения. Правая подключичная артерия является ветвью плечевого ствола, а левая — ветвью дуги аорты, проходит в области шеи над куполом плевры. От нее отходят позвоночная, внутренняя грудная, поперечная артерия шеи и другие. Артерии верхней конечности начинаются с самой крупной подмышечной артерии, которая продолжается в плечевую и разделяется на локтевую и лучевую, которые на кисти образуют две ладонные дуги — поверхностную и глубокую. Грудная аорта является продолжением дуги аорты. Пройдя через артериальное отверстие диафрагмы, она продолжается в брюшную аорту. Рядом с грудной аортой находятся полунепарная вена слева, непарная вена и грудной лимфатический проток справа, пищевод. Ветви грудной аорты снабжают кровью стенки грудной клетки, все органы грудной полости, за исключением сердца, и подразделяются на пристеночные и внутристеночные. Пристеночными ветвями являются задние межреберные артерии в количестве 10 пар. Верхние диафрагмальные артерии в количестве 2 идут к диафрагме. Органными ветвями грудной аорты являются бронхиальные, пищеводные, медиастинальные и перикардиальные. Брюшная аорта на уровне 4-5 поясничных позвонков разделяется на правую и левую общие подвздошные артерии. На своем пути брюшная аорта отдает ветви к стенкам и ко всем органам живота. Общие подвздошные артерии, правая и левая, являются конечными ветвями брюшной аорты. На уровне крестцово-подвздошного сустава общая подвздошная артерия делится на внутреннюю и наружную. Внутренняя подвздошная артерия делится на передние и задние стволы, которые отдают ветви, питающие органы и стенки малого таза. Артерии нижней конечности берут начало от наружной подвздошной артерии. Бедренная артерия, пройдя под паховой связкой, идет вниз и медиально, достигая подколенной ямки, продолжается в подколенную артерию. Подколенная артерия отдает 5 ветвей к коленному суставу. Она переходит на заднюю поверхность голени и сразу делится на 2 конечные ветви – переднюю и заднюю большеберцовые артерии. Передняя большеберцовая артерия проходит на передней поверхности голени, затем продолжается в тыльную артерию стопы. На своем пути передняя большеберцовая артерия отдает ветви к коленному суставу и передним мышцам голени. Ветвями тыльной артерии стопы являются предплесневые артерии, дугообразная артерия и другие. Задняя большеберцовая артерия идет по задней поверхности голени, выходя из-под пяточного сухожилия к медиальной лодыжке. Огибая ее, переходит на подошвенную поверхность стопы, где делится на 2 конечные ветви – медиальную, внутреннюю, и латеральную, наружную. Медиальная и латеральные подошвенные артерии отдают ветви, снабжающие кровью кости, мышцы и кожу. Очень многие вены располагаются рядом с артериями. Однако есть и вены, которые топографически не связаны с артериями, например, поверхностные кожные вены. Чаще артерию сопровождают 2 вены-спутницы, в связи с чем и общее количество вен гораздо больше, чем артерий. Особенность вен в том, что они имеют клапаны, препятствующие обратному оттоку крови, но и кроме этого фактора, кровь из капилляров в венозную систему поступает под ничтожно малым давлением, в отличие от артериальной. При сокращении мышц вены механически то расширяются, то сужаются. Рисунок 12. При расширении вены кровь в нее присасывается, а при спадении гонится к сердцу. На наполнение вен кровью влияет положение конечностей, головы, туловища, а также акт вдоха, при котором присасывающее действие грудной клетки ускоряет приток крови. Венозное русло представлено 2 системами – полых и воротной вен. В состав полых вен входят 2 крупных ствола – верхняя и нижняя полые вены, принимающие в себя собственные вены сердца, вены головы, шеи, конечностей, стенок грудной и брюшной полостей и таза, внутренних органов, за исключением вен желудочно-кишечного тракта и селезенки. Система воротной вены собирает кровь из желудка, кишечника, поджелудочной железы и селезенки и направляет ее в печень, где, пройдя через капиллярное русло печеночных долек, кровь поступает дальше в нижнюю полую вену. Массажные манипуляции влияют на состояние капилляров кожи, способствуя ускорению капиллярного кровотока, повышению кровоснабжения массируемого участка, улучшению трофики, питания тканей. Широко известен и рефлекторный механизм действия массажа, когда массируются определенные отдаленные участки тела, а эффект повышения температуры кожи, увеличения кровотока наблюдается в немассируемой конечности. Отмечено, что в регуляции сосудистого тонуса на периферии участвуют не только механические воздействия, но и вещества типа ацетилхолина, гистамина, что подтверждает и нервно-гуморальное действие массажа на кровеносную систему. Лимфатическая система тесно связана с кровеносной. Снабжение тканей питательными веществами и кислородом из крови происходит через тканевую жидкость. Четверть всей массы тела составляют тканевая жидкость и лимфа. Проникая в просвет лимфатических капилляров, тканевая жидкость изменяет свой химический состав, обогащается форменными элементами и таким образом превращается в лимфу. Лимфа содержит в себе лимфоциты, небольшое количество эозинофилов, моноцитов. Лимфатическая система включает сосуды разного диаметра, лимфатические узлы, а также лимфатические органы, миндалины, лимфатические фолликулы, узелки, слизистых оболочек. Лимфа движется в одном направлении, от органов к сердцу, и изливается в венозное русло. Все массажные манипуляции лучше и даже иногда необходимо проводить по ходу лимфатических сосудов, тем самым ускоряя лимфоотток из тканей органов. Лимфатические узлы выполняют кроветворную и защитную барьерную функции. В них размножаются лимфоциты и фагоцитируются болезнетворные микробы. В лимфатических узлах вырабатываются и иммунные тела. Лимфатическая система начинается с лимфатических капилляров. Они представляют собой замкнутую систему трубок. Из капилляров лимфа поступает в лимфатические сосуды. Направление тока лимфы обеспечивается большим количеством клапанов, которые в основном расположены попарно. Более крупные лимфатические сосуды сопровождают кровеносные, оплетая их. Вся лимфа проходит через грудной лимфатический проток 6 раз в сутки, а полный оборот крови совершается за 20-25 секунд. На пути лимфатических сосудов в определенных местах расположены узлы. Это образование плотной консистенции, различной величины и формы. Лимфатические узлы – биологические фильтры для протекающей через них лимфы. При патологических условиях лимфатические узлы могут резко увеличиваться. Располагаются лимфатические узлы группами в определенных местах, часто по ходу кровеносных сосудов, окутаны рыхлой соединительной тканью. Наиболее постоянные многочисленные группы узлов расположены в области шеи, груди, около трахеи и бронхов, живота, паховой области, в подкрыльцовой впадине и других. В каждый лимфатический узел впадает несколько лимфатических сосудов. Ток лимфы в узлах замедляется, здесь происходит обогащение клеточными элементами. Лимфа вытекает по выносящим лимфатическим сосудам в лимфатические протоки. Главный из них — грудной проток, который собирает лимфу почти со всего тела, за исключением правой половины головы и шеи, правой верхней конечности, правой половины сердца и части диафрагмы и печени. Из перечисленных областей правой стороны лимфу принимает правый проток. Грудной проток начинается в брюшной полости на уровне второго поясничного позвонка от слияния правого-левого поясничного и кишечного стволов. По поясничным стволам в грудной проток оттекает лимфа от нижних конечностей, таза и стенок живота. По кишечному стволу — от органов живота. Из брюшной полости грудной проток через аортальное отверстие диафрагмы переходит в грудную полость. На уровне 4-5 грудных позвонков проток смещается влево, выходит на шею и впадает в левый венозный угол, образованный соединением подключичной и внутренней еремной вен. В конечную часть грудного потока впадают три ствола – левый бронхостенный, левый еремный, левый подключичный. Правый лимфатический поток очень короткий, всего до 1.5 сантиметра. Он впадает в правый венозный угол. По правому лимфатическому протоку в венозную кровь оттекает лимфа от правой половины грудной клетки, правой половины головы и шеи, правой верхней конечности. Лимфатические сосуды и узлы нижней конечности делятся на глубокие и поверхностные. Рисунок 13А. Поверхностные начинаются из лимфатической сети в коже и подкожной клетчатке, располагаясь поверх собственной фасции, и сопровождают поверхностные вены. Глубокие лимфатические сосуды собирают лимфу из костной ткани, костного мозга и надкосницы костей стопы, голени, бедра, из капсул и связок суставов, из мускулатуры, нервов, фасции мышечной клетчатки. Они идут повсюду рядом с глубокими кровеносными сосудами, начинаясь на тыле стопы и на подошве. Большая часть сосудов несет лимфу в подколенные узлы, затем они поднимаются вместе с бедренной артерией и достигают глубоких паховых узлов. Лимфатические сосуды и узлы верхней конечности также делятся на глубокие и поверхностные. Рисунок 13Б. Поверхностные начинаются из лимфатических сетей кожи и ладонной поверхности пальцев, затем сосуды впадают в локтевые узлы, а по выносящим сосудам из этих узлов лимфа оттекает в подмышечные узлы. Глубокие лимфатические сосуды начинаются на пальцах и кисти, собирают лимфу из костей, суставов, мышц и идут вместе с главными артериями предплечья и достигают подмышечных узлов. Подкрыльцовые узлы лежат поверхностно и принимают лимфу из поверхностных лимфатических сосудов руки, грудной стенки, спины и молочной железы. ЦНС лимфатических узлов не имеет. В области головы, рисунок 14, имеются затылочные, заушные, шейные, околоушные, нижнечелюстные, подбородочные и другие лимфатические сосуды и узлы. Выделяют также глубокие поверхностные лимфатические сосуды на голове и шее. Глубокие шейные лимфатические узлы в большом количестве сопровождают еремную вену, а поверхностные лежат вблизи наружной еремной вены. Именно в эти узлы и оттекает лимфа почти от всех лимфатических сосудов головы, шеи, включая выносящие сосуды других лимфатических узлов этих областей. Лимфатические сосуды и узлы грудной полости также делятся на поверхностные и глубокие, которые сопровождают кровеносные сосуды в воротах легких. Отсюда лимфатические сосуды направляются к многочисленным крупным бронхолегочным узлам, расположенным вдоль бронхов и особенно у бифуркации трахеи. Лимфатические сосуды пищевода, диафрагмы, печени, спины, межреберных грудных мышц, молочной железы впадают в лимфатические узлы средостения, диафрагмальные межреберные узлы. Рисунок 15А. Лимфатические узлы и сосуды брюшной полости располагаются по ходу кровеносных сосудов. Именно по ходу брюшной аорты и нижней полой вены находятся поясничные узлы. В брюшной полости располагаются чревные узлы. В области таза все лимфатические узлы, проходящие по ходу кровеносных сосудов, имеют аналогичные названия. Рисунок 15Б. Наружные подвздошные, внутренние подвздошные и общие подвздошные лежат около одноименных артерий. А крестцовые узлы на тазовой поверхности крестца около срединной крестцовой артерии. Лимфа из органов оттекает преимущественно во внутренние подвздошные и крестцовые узлы. В лимфатические узлы полости живота оттекает лимфа из органов этой полости и частично от ее стенок. В поясничные лимфатические узлы также поступает лимфа из нижних конечностей и таза. Массажные манипуляции значительно ускоряют движение лимфы. Учитывая значение лимфотока в ликвидации остаточных явлений воспаления, следует всегда проводить массажные манипуляции от периферии к центру, то есть по направлению тока лимфы по лимфатическим путям к лимфоузлам. Массажем можно регулировать лимфоток, что очень важно при травмах и заболеваниях. Нервная система. Жизнедеятельность всех систем организма и их частей регулирует и координирует нервная система. Существенная роль ее заключается в обеспечении функционального единства и целостности организма. Она обусловливает взаимодействие между организмом и внешней средой, регулирует физиологические процессы, протекающие в клетках, тканях, органах, а также контролирует работу скелетных мышц, регулируя степень напряжения, расслабления мышц, их силу, скорость мышечного сокращения. Павлов, отмечая функции нервной системы, подчеркивал, что деятельность ее направлена как на объединение, интеграцию работы всех частей организма, так и на связь организма с окружающей средой. Единая нервная система условно разделяется на две основные части – анимальную, соматическую и вегетативную. В анимальной и вегетативной частях нервной системы различают центральный отдел, головной и спинной мозг, и периферический, черепные и спинномозговые нервы, пограничный симпатический ствол, его ветви и многочисленные вегетативные ганглии в стенках внутренних органов и возле них. Вегетативная нервная система иннервирует преимущественно внутренние органы, органы пищеварения, дыхания, выделения, кровообращения и железы внутренней секреции. Она же принимает участие в иннервации скелетной мускулатуры, регулируя обмен веществ в мышцах. Соматическая нервная система обеспечивает иннервацию опорно-двигательного аппарата, кости, суставы, мышцы, кожного покрова, органов чувств. ЦНС состоит из головного и спинного мозга. Она построена из огромного количества нервных клеток, нейронов и их отростков, нервных волокон. Пучки нервных волокон связывают одни отделы головного и спинного мозга с другими и выполняют проводниковую функцию. По ним передаются нервные импульсы. Посредством разветвления нервов осуществляется связь ЦНС с органами. Головной мозг расположен в полости черепа и включает два полушария и пять отделов – продолговатый, задний, средний, промежуточный, конечный. От них отходят на периферию 12 пар черепных нервов. Все черепные нервы, за исключением блуждающего, иннервируют органы головы и шеи. Спинной мозг человека расположен в позвоночном канале на протяжении от верхнего края первого шейного позвонка до нижнего края первого поясничного. По всей длине спинного мозга, соответственно, сегментам тела от него отходит 31 пара спинномозговых нервов, которые покидают позвоночный канал через межпозвоночные отверстия. Спинной мозг имеет признаки сегментарного строения. Под сегментом спинного мозга понимают участок его серого вещества, соответствующий положению пары, как слева, так и справа, спинномозговых нервов, иннервирующих определенные сегменты тела, дерматомы. Различают 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковый сегмент. Рисунок 16. Передние ветви грудных спинномозговых нервов называются межреберными нервами. Они иннервируют межреберные и другие мышцы груди, живота. А кожные ветви иннервируют переднюю и боковые поверхности грудной клетки. Рисунок 17. К периферической нервной системе относят нервы и их разветвления вместе с концевыми аппаратами, иннервирующими различные органы и ткани. Каждому сегменту, метамеру, принадлежит определенная пара нервов, обладающая двумя симметричными корешками – чувствительными и двигательными. Спинномозговые нервы образуют несколько крупных сплетений – шейное, плечевое, поясничное, крестцовое. Выходящие из каждого сплетения нервы иннервируют определенную область. Шейное сплетение образовано передними ветвями 4 шейных нервов. Оно лежит в глубоких мышцах шеи и дает начало нервам, иннервирующим кожу бокового отдела затылочной области, ушной раковины, кожу преднебоковой области шеи, ключицы, глубокие мышцы шеи, диафрагму и другое. Плечевое сплетение образуется передними ветвями 4 нижних шейных нервов и большей частью передней ветви первого грудного. Оно находится в нижнем отделе шеи позади грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Различают 2 его части – надключичную и подключичную. Надключичная часть отдает многочисленные ветви глубоким мышцам шеи, к мышцам плечевого пояса и к части мышц груди и спины. Подключичная часть состоит из подмышечного нерва и ряда длинных ветвей – мышечно-кожный, срединный, локтевой, медиальный кожный нерв плеча и предплечья. Все длинные ветви иннервируют свободную верхнюю конечность. Подмышечный нерв иннервирует дельтовидную мышцу, капсулу сустава плечевого и кожу наружной латеральной поверхности плеча. Поясничное крестцовое сплетение – чаще употребляется название «пояснично-крестцовое сплетение» – образуют ветви 12-го грудного, 1-го, 4-го поясничного нервов. Нервы данного сплетения иннервируют мышцы нижних конечностей, поясничные мышцы, мышцы живота, подвздошную мышцу и кожу. Крестцовое сплетение образуется из 5-го поясничного и соединений всех крестцовых и копчиковых нервов. Нервы сплетения иннервируют мышцы и частично кожу промежности, ягодичной области, мышцы таза, задней поверхности бедра, все ткани, кости, суставы, мышцы, кожу голени и стопы. Ветвями крестцового сплетения, как верхними, так и нижними, являются ягодичные нервы, половой, задний кожный нерв бедра, седалищный нерв, большеберцовый, малоберцовый. Под влиянием массажных манипуляций происходит трансформация механической энергии в энергию нервного воздействия, дающего сложнейшие рефлекторные реакции. Изменяя характер, силу, продолжительность и области воздействия, можно изменять функциональное состояние коры головного мозга в зависимости от стоящих перед специалистом по массажу задач. Повышать или понижать общую нервную возбудимость или восстанавливать утраченные рефлексы, улучшать трофику тканей, деятельность отдельных внутренних органов и тканей. При неправильно, неграмотно проведенном массаже может наступить ухудшение общего состояния. Появится нервозность, перевозбуждение, усиление боли, неприятные ощущения, исходящие из внутренних органов и тканей. Рефлекторное дозированное воздействие позволяет повысить мышечный тонус, артериальное давление, увеличить содержание адреналина и сахара в крови, повысить свертываемость крови и вызвать другие благоприятные изменения. Массаж и самомассаж влияют на функции дыхания, что можно наблюдать у больных после оперативного вмешательства как на грудной, так и на брюшной полости. При этом значительно улучшается функция внешнего дыхания. При пневмонии, бронхиальной астме значительно усиливается действие бронхоспазмолитических средств, увеличивается насыщение артериальной крови кислородом, а также выделение углекислого газа и потребление кислорода. Под действием массажных манипуляций в коже образуются вещества типа гистамина и ацетилхолина, которые током крови разносятся по всему телу. Отмечено благоприятное влияние массажа на показатели свертывающей и антисвертывающей системы крови, липидный обмен у больных гипертонической болезнью. Нормализуются показатели кислотно-основного состояния крови, окисление молочной кислоты после мышечной работы, нагрузки, снижается содержание мочевины в сыворотке крови.